Китае введена в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога через море. Она соединяет населенные пункты Фуцзяо и Семынь на западном берегу Тайваньского пролива. 227 километров, из которых более 19 над морем. Скоростная железная дорога будет способствовать развитию Фуцзяо, а это столица южной провинции Фуцзянь, крупный экономический центр и крупнейшего порта на побережье Тайваньского пролива Сямыня. Прокатиться пассажиры могут на скорости 350 км в час. Время в пути между двумя пунктами занимает менее часа. Раньше людям приходилось добираться от Фуцзяо до порта Сямынь не менее 1 часа 20 минут. На портовом городе дорога не заканчивается, пути ведут дальше и доходят до Чжанчжоу.